Параграф 17. Коминтерн в борьбе за единый рабочий и народный фронт против фашизма и угрозы новой мировой войны. Большевизация коммунистических партий. В обстановке частичной стабилизации капитализма, возникшей после спада революционной волны 1917-1923 годов, международное коммунистическое движение нуждалось в определении ближайших задач и перспектив борьбы против империализма. Лидеры социал-демократии внушали пролетариату, что настала эпоха бескризисного капитализма и мира в промышленности. Эти ложные теории разделяли и правые оппортунисты в некоторых компартиях. Они приняли частичную стабилизацию капитализма за длительное процветание. В компартиях продолжали действовать и левые, ошибочно оценивавшие классовые бои 1922 года как начало нового революционного подъема. Курс левых на немедленное установление диктатуры пролетариата мог толкнуть рабочих на авантюры. Серьезную опасность представлял троцкизм, пытавшийся найти опору среди левых элементов в молодых компартиях. Троцкизм встретил решительный отпор со стороны большевистской партии и Коминтерна. Перед коммунистическим движением стали неотложные задачи укрепления идейно-политических основ компартий и подготовки пролетариата к будущему революционному натиску на капитал. Разработкой новой политической линии и занялся Пятый конгресс Коминтерна, состоявшийся летом 1924 года. Это был первый конгресс после смерти Владимира Ильича Ленина. В его работе приняли участие представители 49 коммунистических и рабочих партий. Главной задачей Пятый конгресс поставил борьбу за большевизацию коммунистических партий. Дальнейшие успехи международного рабочего движения зависели от способности коммунистических партий стать идейно закаленными организациями, творчески использующими опыт большевизма. Большевизация компартий означала усвоение принципов марксизма-ленинизма, умение гибко их применять в данной конкретной обстановке. Коммунистические партии должны отличаться непримиримостью к врагам марксизма-ленинизма справа и слева, не допускать в своих рядах фракций, группировок. Чтобы добиться тесной связи с массами, коммунистам следовало овладеть умением в легальных и нелегальных условиях сочетать борьбу за диктатуру пролетариата с борьбой за повседневные требования рабочих и других отрядов трудящихся. Для превращения компартий в массовые партии нового типа необходима была их организационная перестройка на основе партийных ячеек на предприятиях. Требовалось систематическое участие коммунистов в профсоюзном движении, развертывание революционной борьбы в деревне, проведение правильной политики в национальном вопросе. Компартии вели повседневную работу по революционному воспитанию масс, активно участвовали в классовых битвах пролетариата. Вопреки лидерам социал-демократии, коммунисты поднимали рабочих на выступление против капиталистической рационализации. Пятый конгресс выразил полную поддержку РКП(б) в ее борьбе с троцкистами и решительно осудил взгляды и действия троцкистской оппозиции. В результате борьбы за большевизацию в коммунистических партиях складывалось подлинно марксистско-ленинское ядро, объединенное в Германии вокруг Эрнста Тельмана и Вильгельма Пика, во Франции Марселя Кашена и Мариса Тореза, в Англии Гарри Полита и Уильяма Калахера, в США Уильяма Фостера, в Болгарии Василия Каларова и Георгия Димитрова, в Чехословакии Климента Готвальда, в Италии Антонио Грамши и Пальмира Тольятти. Коммунистические партии в борьбе за единство действий рабочего класса. На фоне разрушительных действий мирового экономического кризиса в капиталистических странах